Пазинге. И считайте, что Наталья Каменева не должна была об этом узнать». «Да, я не понимаю, как. Не забегайте вперед, прошу вас. Скажите, кому из вас двоих пришла в голову идея провести этот день в отеле?» «Мне. Нам в последнее время редко удавалось побыть вдвоем». «Господин Каменев, вы подтверждаете, что эту мысль подала Анна Юрикова?» «Приходится». «Да, это так и было». «А отель вы выбрали заранее, госпожа Юрикова?» «Нет, мы просто объехали город, выехали на 8-й автобан, а потом уже выбрали отель». «И кто из вас его выбрал?» Оба молча переглянулись. «Я не помню точно, неуверенно», — сказал Каменев. «Но мне кажется, Анна, это тебе понравилось, что весь отель оплетен розами, а на двух кустах у входа уже появились цветы?» «Да, пожалуй, так оно и было», — медленно проговорила Анна. «Меня привлекло, что отель действительно весь в розах, как и обещала вывеска. Конечно, розы у входа оказались искусственными». «В какое время это было?» «Ну, часу в 12-м, я думаю. Так, Костя?» Каменев кивком подтвердил ее слова. «Госпожа Фишер, в какое время госпожа фон Кёнигзедлер приходит на работу к вам в бюро?» От неожиданности вздрогнули обе, и Мириам, и Ада. «В 3 часа, или бывает немного позже», — ответил Мириам Фишер. «15 апреля она явилась, как обычно?» «Да». «А когда пришла Наталья Каменева, чтобы взять машину у госпожи фон Кёнигзедлер?» «Точно сказать не могу, но надо думать между 3 и 5 часами». «Госпожа фон Кёнигзедлер?» «Не сразу после того, как я начала работу, но и не совсем перед приходом Феликса. Я хорошо помню, что я не сразу решилась дать ей мою машину, а прикинула, не надо ли мне куда-нибудь съездить на ней до прихода Феликса. Но в этот день у меня никаких особых дел не было, а Наталья была так взволнована и так настойчиво просила дать ей машину, что я не смогла ей отказать». Чем она мотивировала свою просьбу? «Она сказала, что ей просто необходимо поехать в горы. Я спросила, далеко ли она собралась, она сказала, что не дальше 100 километров. Я предупредила, что машина давно не заправлялась, и дала ей денег на бензин». «Она часто брала у вас машину для поездок в горы?» «В этом году первый раз, а в прошлом году довольно часто. Сначала я сама иногда возила Каменевых в Альпы, показывала им Баварию, потом мне это надоело, и я стала давать машину Наталье. Да, она брала ее много раз, летом и осенью». «К событиям прошлого года и даже к событиям более ранним мы с вами еще вернемся, а сейчас нас интересует 15 апреля. Итак, можно предположить, что в тот день после 12, но никак не позже 3, Наталья Каменева каким-то образом узнает, что ее муж находится с любовницей в отеле у Розы, неподалеку от австрийской границы, на автостраде номер 8 Мюнхен-Зальцбург. Выследить она их не могла, потому что получила в свое распоряжение автомобиль только после 3 часов, когда они уже давно находились в отеле. Остается одно — кто-то ей об этом сообщил». «Кто?» — спросил Каменев. «Это мог сделать только один из вас двоих. Вы, Константин, или вы, Анна, так кто же?» «Но мы весь день были на глазах друг у друга», — сказала Анна. «Мы вышли из номера только вечером, чтобы спуститься в ресторан и поужинать. Мы даже не обедали в тот день», — сказал Каменев. «А когда мы спустились, Наталья была уже в ресторане», — подхватила Анна. «Но вы не были все время на глазах друг у друга», — с нажимом сказала графиня. «Как это не были?» — возмутился Каменев. «Да так, очень просто. Я тоже была когда-то молода, и у меня был муж. Правда, собственный, а не чужой. И тем не менее, когда мы с ним останавливались в отеле, мы просто физически не могли быть все время друг у друга на виду. И если мне не изменяет память, то, находясь в гостиничном номере с любимым человеком, иногда приходишь к мысли о необходимости принять душ или ванну». «Ой, правильно!» — воскликнула Ташенька. На нее шикнули. «В вашем номере была ванная комната с душем», — продолжает Апраксина. «И кто-то из вас, скорее всего, оба по очереди им пользовался. А душ, как известно, шумит. В это время второй мог спокойно позвонить по телефону Наталье и сказать ей, где они находятся и как до них добраться. Так кто же первым принимал душ?» «Первый в душ пошла я». «А что в это время делал господин Каменев?» «Оставался в постели», — буркнул Каменев и добавил громким шепотом: «Господи, стыд какой!»